а не той напускной скромностью, которую обычно выдают за смирение. Несомненно, в этом-то и заключается сюрприз, который доктор Иоганна планирует преподнести мне, когда мы продолжим наши сеансы после Рождества. Но на Рождество я должен уехать, иначе Нетти достанет меня. А что, если поехать в Санкт-Гален? Это недалеко, можно взять лыж на прокат, говорят, там есть на что посмотреть, и кроме пейзажа. Санкт-Гален — швейцарский кантон в Альпах с одноименным административным центром. 19 декабря, пятница. Приехал в Санкт-Гален вскоре после полудня. Городок больше, чем я ожидал. 1070, размер Питтстауна, но так и пропах значительностью. Говорят, это самый высокий над уровнем моря город Европы, и воздух здесь разреженный и чистый. Остановился в хорошем отеле, называется «Волгалла», к чему бы это, и пошел пройтись, сориентироваться. Волгалла. В скандинавской мифологии дворец, куда попадают павшие в битве воины. Снега мало, но все очень здорово украшено к Рождеству. Совсем не в нашем бордельном североамериканском стиле. Нашел площадь Клостерхоф, повосхищался ею, но собор оставил на завтра. Пообедал в очень хорошем ресторане «Метрополь», а оттуда в городской театр. Он был перестроен в этом бруталистско-модернистском стиле. Здесь все грубый цемент и вкривь и вкось, ни одного прямого угла или закругленной линии, а потому обстановка для легаровского Паганини довольно странная. Брутализм — направление в архитектуре, характеризующееся подчеркнутой весомостью форм, их грубой ощутимостью. Легар Ференц, 1870-1948, венгерский композитор и дирижер. Музыка изящно венская. Как всегда проста, звучна и сильна любовь в этих опереттах. Если я правильно понял, Наполеон не отдал Пагу, одну из своих графинь, потому что тот не был благородного происхождения. Когда-то я не получил девушку, которую любил, потому что не был евреем, но Пак произвел много красноречивого шума по этому поводу, тогда как я просто стушевался. Любил ли я Джуди? Или я любил в ней частичку самого себя, как считает доктор Иоганна? Имеет ли это теперь какое-нибудь значение? Да, имеет. Для меня. 20 декабря, суббота. Всегда был методичным экскурсантом и на этот раз в 9:30 отправился в собор. Знал, что барокко, но не был готов к такой барочности. От исполинского масштаба духовных излишеств захватывает дух. Тавтология. И никакого тебе хаоса или мишуры. Специально не взял никаких путеводителей, хотел получить свежие впечатления, а потом уже разбираться с деталями. Затем близлежащая библиотека аббатства. Раскрыв рот, разглядывал какие-то очень странные старинные картины и чудеса их барочной залы. Пальто не снимал, потому что отопления в нормальном смысле слова там не было. Женщина, которая продает билеты, требует, чтобы я надел огромные фетровые бахилы, дабы не испортить паркет. Отличная библиотека для любителей достопримечательностей. Но в соседней комнате расположились двое или трое человек, по виду священники. Они читают и пишут. Значит, сюда ходят не только смотреть на архитектурные красоты. С благоговейным трепетом глазею на какие-то великолепные рукописи, включая покрытые пылью веков «Песни о Нибелунгах» и «Парсифаль», и недоумеваю. Что здесь может делать неряшливая старая мумия с зубами вроде даже собственными? Наверное, в прежние времена, до эпохи специализации, библиотеки по совместительству служили кунсткамерами. Помедлил над изображением головы Христа, выполненным исключительно каллиграфией. Датировано после 1650-го. Какой-то прилежный каллиграф умудрился воспроизвести историю страстей Господних с таким множеством выразительных загогулин и причудливых завитков, что в итоге вышел памятник благочестивой оригинальности, если не сказать произведение искусства. Наконец, холод становится невыносимым, и я спасаюсь бегством на улицу, где светит солнышко. Ищу книжную лавочку, где можно купить путеводитель и таким образом стать серьезным туристом. Нахожу превосходную лавочку, беру, что мне нужно, шарю глазами по полкам, и тут, мой взгляд, привлекают две фигуры. Мужчина в большой шубе, под которой явно костюм из плотного твида ручной работы, громко разговаривает с женщиной в изящной дорогой одежде, но видом более всего напоминающей мне сказочную великаншу-людоедку.